Вариантов два. Либо он платит деньги, либо пленка уходит к тестю. А тесть его с говном сожрет. Зять это понимает, поэтому предпочтет отдать баксы. Вот и вся тема. И Обнорский достал новую сигарету. Рыжова некоторое время переваривала услышанное, а потом покачала головой. «Так ты хочешь, чтобы я сама засняла, как мы с Кириллом?» «Нет, я на такое не подписываюсь. Слишком стрёмно, не дай бог, что-то выплывет, не получится. Кириллу-то ничего не будет, кто его тронет с таким тестем? А меня сразу отсюда выпрут с волчьим билетом. Нет, это не для меня». «Ну, положим, отсюда ты и по другим причинам вылететь можешь», — усмехнулся Андрей и подмигнул Марине, у которой сразу вытянулось лицо. «Как это? По каким причинам?» Обнорский молча взял стоявший на кухонном столе маленький красный магнитофончик и сунул в него принесенную с собой кассету, нажав на кнопку воспроизведения записи. Из динамика полился голос Рыжовой. Когда запись кончилась, Андрей нажал на стоп и спросил остолбеневшую Марину. «Как ты думаешь, дорогая, когда наш любимый замполит, товарищ генерал Приходько, получит эту кассету, что с тобой будет?» «Грамоту за активное участие в художественной самодеятельности тебе вряд ли выпишут. Как ты полагаешь?» Рыжова несколько раз, не издавая ни звука, открыла и закрыла рот, потом вдохнула с легким завывом воздух и, наконец, смогла выговорить. «Ну и сволочь же ты, Обнорский!» А прикидывался нормальным парнем. «Отдай пленку, подонок!» «Бери на здоровье, Мариша!» — улыбнулся Андрей. «У меня еще есть...» Стенографистка еще долго обзывала его разными нехорошими словами, из которых подлец было, пожалуй, самым мягким. Обнорский не спорил с Рыжовой, наоборот. В ответ на ее оскорбление он только кивал, как будто соглашался. «Да, дескать, подлец, ну что же тут поделаешь?» Наконец Андрею это надоело, и он легонько шлепнул ладонью по столу. «Ладно, милая, поорала и хватит. Я же тебя не граблю, наоборот, даже деньги предлагаю. Бабки всем нужны, заработаем, делим поровну. Баги!» «Ты подлец, скотина! Я тебе этого никогда, никогда не забуду!» — продолжала нудеть Рыжова, раскачиваясь на стуле. «Слушай, незабудка ты моя, хватит лаяться. Давай лучше о деле поговорим. Тем более, что дело-то пустяковое. Ты мне еще спасибо скажешь. Значит, смотри. Я возьму у Олега Завьялова видеокамеру на прокат. У него есть, он ее во фришопе купил, когда из отпуска возвращался. Ты ее установишь в спальне. Мы вместе прикинем, чтобы кровать в кадр попала. И все. Нажмешь только кнопочку вовремя. Киря и не заметит ничего». «А если заметит?» — возразила Марина. «Когда камера работает на корпусе, красный огонек горит. Вдруг Кирилл на него обратит внимание?» «Да», — удивился Обнорский, имевший о видеокамерах достаточно смутное представление. «Ладно, с огонечком мы что-нибудь придумаем, не волнуйся». «Как деньги поделим?» — деловито спросила успокоившаяся, наконец, Рыжова. «А ты как хочешь? По-братски или по справедливости я предлагаю поровну», — сказал Андрей и допил давно остывший кофе. «Как это поровну?» — подпрыгнула на столе Марина. «Я, значит, все делаю, всем рискую, а деньги поровну? Нет, дорогуша, так не пойдет. Мне 60%, тебе 40%. Вот это будет по справедливости». Обнорский только головой покрутил. «Марина, ну нельзя же быть такой жадной. А кто всю эту тему придумал? Я или Папа Римский? Притом, заметь, я тебе мог бы вообще ничего не платить. Ну и трахался бы тогда сам со своим Кириллом. С типичной женской нелогичностью ответила Рыжова. И вообще, откуда я знаю? Может быть, ты с него не 5 тонн снимать будешь, а 10? Мне что, у него потом уточнять? Они поторговались еще 5 минут и сошлись на том, что Рыжова все-таки получает 55%, а Андрей 45%. Возвращаясь к себе домой, Обнорский думал о том, откуда у этой молодой и довольно симпатичной женщины такая алчность. Нет, видимо, действительно с некоторыми советскими людьми, дорвавшимися до заграницы и больших заработков, происходит что-то странное. Их словно поражает какое-то безумие, заставляющее ради лишней пригоршни валюты доходить до полного скотства. С другой стороны, Андрей задавал себе вопрос, а имеет ли он сам моральное право осуждать ту же Рыжову? Разве то, что он сам делает, не скотство? Правда, у поступков Обнорского были совсем другие мотивы, но все же. «Цель оправдывает средства», — так говорили и иезуиты, на которых Андрею никогда не хотелось быть похожим. Может быть, ему было бы легче, если бы он узнал, что 2 года похожую комбинацию провернет его приятель, следователь городской прокуратуры Ленинграда Сергей Челищев, чтобы скомпрометировать первого заместителя прокурора города. Правда, к тому времени Ленинград уже станет Петербургом, а сам Челищев уйдет из прокуратуры. Но в конце января 1991 года в Триполи Обнорский никак не мог знать того, что случится в 1993 году в Петербурге. Он не мог предположить даже того, что произойдет с ним самим через несколько недель, чего уж тут говорить про годы. Видеокамеру Обнорскому без проблем одолжил его коллега Олег Завьялов. Лейтенант даже не поинтересовался, что именно Андрей собирается снимать. Обнорский подробно расспросил, как пользоваться аппаратом, и обещал вернуть все в целости и сохранности через несколько дней. Рыжова была права. Во время съемки на корпусе камеры действительно загоралась лампочка-индикатор, только не красного, а зеленого цвета. С этим вопросом Андрей разобрался быстро, зашел к одному хабиру, умельцу из группы ПВО, и спросил, нельзя ли как-то отключить на время индикатор. «А зачем это тебе?» — удивился тот. «Понимаешь, я на зеленке старую крепость поснимать хочу», — улыбнулся Обнорский. «А там полицейские ничего фотографировать не разрешают. Ну, я и хочу попробовать по-тихому, буду камеру просто в руке держать, может, чего-то в кадр и попадет. Лампочка не горит, значит, камера не работает». «Без проблем», — кивнул хабир, повертев японское изделие в руках. «Сейчас контактик разомкнем, и все дела. Тут ребенок справится». «Нет, все-таки правильно про вас, про переводчиков, говорят, что руки у вас из жопы растут. А гонору-то гонору!» «Так ведь кто на что учился?» — усмехнулся Андрей, глядя на ловкие манипуляции хабира, которому действительно понадобилось на всю операцию не более 5 минут. В тот же день Обнорский и Рыжова установили камеру в спальне. Долго выбирали нужный угол, чтобы в объектив попадала кровать, попробовали несколько ракурсов и в конце концов решили, что камера будет как бы небрежно лежать на боку, на тумбочке у окна. Тогда изображение получалось несколько перевернутым, но при желании все разобрать было можно. Смущало только одно обстоятельство. При съемке камера издавала еле слышный шуршащий звук. Но Андрей посоветовал к приходу Кирилла включить фоном какую-нибудь музыкальную кассету в магнитофоне. «И вам приятнее будет, и камеру заглушит, и кино качественнее получится». Рыжова в ответ только раздраженно фыркнула, но вообще Обнорский отметил, что настрой у нее боевой. Стенографистка, похоже, уже прикидывала, как потратит деньги, которые посулил ей Андрей. Весь следующий день Обнорский думал только об одном — получится или не получится. Вечером Андрей уже просто не находил себе места. Метался по квартире так, что Шварц, смотревший в гостиной телевизор, удивился. — Ты что мечешься? Вроде пар стравливал недавно. — Давай, Андрюха, кости покидаем. Это хорошо, нервы успокаивает. Приятели играли в нарды часов до двух ночи. Кирилл не приходил, и Обнорский постепенно успокаивался. Похоже, он все-таки решил заночевать у Рыжовой. Ночь прошла отвратительно. Андрей просыпался каждый час, курил, думал, снова проваливался в недолгое забытье. Но все имеет свой конец. Ночь прошла. Рабочий день, как обычно, пролетел незаметно, а там и вечер наступил. В назначенное время Обнорский ворвался к Рыжовой и, еле сдерживая себя, выдохнул. «Ну!» Марина встретила его в строгом брючном костюме без малейшего намека на интимность. «Не нокай, не запряг!» Она сердито дернула плечом и ушла на кухню ставить чайник на плиту. Обнорский бросился за ней. «Марина, лапушка, ну не тяни, у меня ведь тоже нервы не железные. Получилось!» «Нервы у него!» — усмехнулась Рыжова. «Мы пахали. Иди в комнату, можешь на видоке посмотреть. По-моему, вполне качественно получилось. Кстати, знаешь, оказалось, что это даже возбуждает. Я кончала, как сумасшедшая вчера».